Джоконра. Марки. Что-то у меня в ухе. Это заползло, когда я спал. Заползло очень глубоко. Я чувствую, как оно щекочет краи моего мозга. Я пытался убить его острым карандашом. Было много крови, но ничего не вышло. Я даже сунул длинный пинцет в ухо, чтобы вытащить его. Но оно зашло еще глубже. Позже оно начало говорить со мной. Поначалу это не звучало как слова. Больше похоже на щебетание. Похожее на невнятный шепот. Но когда я сконцентрировался сильнее, я понял его слово. Оно говорит, что его зовут Марки. Марки разговаривает со мной все время. Он говорит мне, что понимает меня. Он знает, что я другой. Особенный. Марки говорит, что однажды мы станем знаменитыми. А еще он хочет, чтобы я убил маленькую девочку. Я не хочу этого. Убийство — это плохо. Я пытался вытащить Марки из моего уха, стуча головой о стену. Снова и снова. Марки это не понравилось. В качестве наказания он заставил меня держаться руками за раскаленную плиту. Это очень больно. Мне пришлось на некоторое время лечь в больницу. Врачи были очень милы. Они спросили меня, что случилось. Я сказал им, что это был несчастный случай. Я не рассказал им о Марке. Когда моя рука поправилась, Марке стал немного милее. На какое-то время. Затем он снова начал говорить об убийстве. Он сказал, что я должен привести маленькую девочку в мой подвал и сделать с ней что-то плохое. Марки сказал, что это не будет сильно отличаться от всех тех кошек, которых он заставил меня убить. Кроме того, это будет еще веселее. Марки заставил меня убить много кошек. У меня есть стол в моем подвале с ремнями на нем. Ремни крепкие, поэтому маленькая девочка не уйдет, когда я буду вбивать гвозди в ее голову. Я водитель школьного автобуса. Было бы легко схватить маленькую девочку. Это лучше, чем кошки, сказал Марки. Я был так одинок, пока Марки не заполз мне в ухо. Он мой лучший друг. Завтра я схвачу маленькую сучку. Перевел Грициан Андреев. Озвучил экстремальный дед.